«Просто не верится», — подумал Хиба. Он видел небо. Ночное небо перекосило. Парень подумал о том, где находится. Где это? Выглядит как корпус какого-то университета. Он, наверное, на 7-м этаже и лежит на спине у окна неосвещенной аудитории. Подоконник, стена и разбитое окно образовывали кровать из лунного света. Хиба ощутил во рту кровь. Его спина расшибла окно и прерывисто билась в конвульсиях от ветра. Все тело налилось болью, и он едва дышал. Вот результат всего одной ошибки. Поверить не могу. Внезапно что-то перегородило лунный свет. Бледное сияние подсветило Хаджи и его белый плащ. Плечи мужчины двигались в такт дыханию, а копье в правой руке опустилось. «В чем дело, спросил он. «Разве ты не хотел быть героем?» Хиба собирался извиниться из-за чувства, что был груб к этому искусному бойцу. Но голос, покинувший горло, сказал кое-что другое. «Ты...» Его голос дрожал и хрипел. «Ты так силен, но не можешь стать героем сам?» Вопрос парня вызвал тишину. Пару секунд Хиба просто пытался отдышаться и увидел, как Хаджи опустил голову. Но затем мужчина произнес, подсвечиваемый луной. «Это не твое дело. Кроме того, не все желают быть героями». Хиба подумывал назвать это ложью. У мужчины было столько силы и влияния на других. Так почему же он делает все, чтобы люди его ненавидели? Хиба не знал. Но несомненно то, что Хаджи за весь бой ни разу не поступил нечестно. Он делал подобные вещи во время атаки на укат, и все же не стал так себя вести во время поединка, где во что бы то ни стало нужно победить. Что означало, он не собирался побеждать любой ценой. Хиба пытался встать. Все его тело ныло, боль приковывала к месту. Она словно говорила ему не двигаться, и слова Хаджи ей вторили. «Как насчет того, чтобы закончить? Может, объявим мою победу и, следовательно, общую победу Топ Гира?» После паузы он произнес, понизив тон. «Иди догоняй, Тацуми!» «Проклятие!» – подумал Хиба. «Я не могу закончить все вот так! Этот человек...» Этот человек еще не показал всю свою силу. Он еще не продемонстрировал бой, достойный звания героя. «Герой», — подумал Хиба. «Будь я героем, то смог бы достичь Мики». И тут же осознал, что противник перед ним был кратчайшим путем к этой цели, и что хотел столкнуться с ним как герой. Но тело ныло и отказывалось двигаться. Затем Хиба услышал неожиданный звук. Тот донесся от упавшего на пол телефона. Два раза прозвонив, он автоматически ответил, и парень услышал новые звуки, спешащие шаги и женский голос. «Это Цукуями из отдела разработок японского УКАТ. Я помешала? Или как раз вовремя?» «На что?» — гадал он, сделав медленный вдох и слушая упавший телефон. «Послушай, я тебе сейчас дам услышать что-то очень важное». И тут же последовал новый звук. Тяжелый, глубокий, глухой, но в то же время очень короткий и вскоре прозвучавший снова. «Это же... пульс». «А раз уж мы зашли так далеко, не сомневаюсь, что она проснется. Так что постарайся вернуться». Он услышал намек на улыбку в голосе Цукуями, а еще шарканье стула. «Зная тебя, ты наверняка на пороге смерти. Но знаешь что, малыш Хиба? А люди возвращаются с порога смерти, когда у них еще остались неоконченные дела. Если ты умрешь, то зачем ей вообще просыпаться? У нее еще остались тут дела, и она тебя ждет. Поэтому взбирайся на холм, ведущий из преисподней. Взбирайся на холм, и ты отыщешь землю живых». Хиба вздохнул, как раз когда звонок завершился. Но он сумел сделать вдох. Парень наполнил легкие воздухом, необходимым для движения. «Ах!» И словно разрывая собственное тело, Хиба зашевелился. В темный город выпрыгнули две фигуры. Они атаковали в воздухе, оторвались друг от друга и приземлились на холме. Это Хаджи и Хиба. Генерал был на западе, а парень на востоке. Хаджи стоял спокойно, тогда как дрожащее тело Хиба согнулось и на землю пролилась кровь. Однако Хиба не колебался и ринулся вперед. Короткими вздохами он поддерживал тело в максимальном напряжении. Парень использовал дыхание, чтобы свести кровотечение к минимуму, и начал поединок с кулака. Хаджи блокировал и затем атаковал. Хиба избежал поднятого клинка быстрой работой ногами. Он двинулся, развернув стопы. Непрерывно атакуя, уклоняясь и защищаясь, они неслись вверх по склону. Вскоре показалась вершина вместе со станцией Тинамидзу и мостом, пересекающим реку неподалеку. Оба оказались в сотни метров оттуда. Хиба сумел сосредоточиться, поэтому закричал. «Почему?» Парень спрашивал у мужчины, который сражался больше, чем кто-либо. «Почему ты отказался быть героем?» «Потому что не смог их защитить!» «Как и я!» «Но тебя все равно кто-то ждет!» «Даже двое!» Налитые кровью глаза увидели доселе невиданную улыбку Хаджи. На заседании Хиба уже несколько раз видел, как тот улыбался, но никогда прежде его улыбающееся лицо просто слегка не прищуривало глаза. «Но...» Хиба двигался быстро, чтобы его комбинированная атака достала. Словно попадание донесет его мысли. Гремели твердые звуки, уклонения, и атаки парня перекатывали один в другой, и даже сотрясали все тело. «Но это слишком грустно!» Чувства, описанные словами, далеки от реальности, Хиба. «И знаешь, мне больше некого защищать». Хиба задумался о словах и улыбке мужчины. «О, он может и не такой, как я. Я могу оставаться собой, потому что дорогие мне люди все еще живы. Но он, лишившись людей, которых нужно защищать, больше не знал, что делать. Он поддался отчаянию и решил стать злодеем. Тогда моя сводная сестра, которая теперь зовет себя Тацуми, ведет себя так же». Хиба пришел в себя, услышав пульс Микаги, так что, возможно, не мог их понять. «Но...» — подумал он о словах Хаджи. «Тогда... тогда... почему ты сделал силу своей сестры частью себя?» «Да, именно. Я в этом уверен. Я понимаю. Или, по крайней мере, мне так кажется. Прямо сейчас он точно такой же, как я. Однажды я посадил едва живую девушку на инвалидное кресло, вывез ее на улицу и показал мир». Хиба послал еще один удар, который не достанет мужчину, но все равно хотел достучаться. «Ты тоже показал этому глазу мир! И ты, должно быть, обещал ей показать новый мир! И сделав так...» Его голос перерос в крик. «Ты решил стать героем, пусть и никто об этом не узнает!» Удар попал, но Хаджи блокировал его BSP. Однако защита мужчины слегка отличалась от предыдущей. На этот раз он оттолкнул Хибу на своем блоке. Вслед за этим парень обнаружил, что они достигли вершины холма. Оба выпустили пар и посмотрели друг на друга с 10-метрового расстояния. Бойцы открыто встретили взгляды друг друга под светом разведывательного самолета над головой. Даже дрожа, Хиба веско кивнул серьезным выражением лица. «Я одержу победу, чтобы отправиться к тем, кто меня ждет. А значит, прошу, проиграй, чтобы встретиться с теми, кто ждет тебя!» Хаджи горько улыбнулся, но... «Так тебя дожидаются два человека? Какие разбалованные дети в наше время!» Горечь покинула его улыбку как раз перед тем, как оба наклонились вперед и двинулись. Хаджи сражался. Он блокировал атаки врага, посылал собственную силу, шевелил телом и постоянно искал возможности для победы. Вокруг него раскатывались звуки. Звуки битвы, знакомые разуму и телу. Прошло всего полтора месяца с его сражения с Абрамом, поэтому он считал везением возможность так скоро их услышать. Его оружием служили глаз, в котором пребывала сестра, концептуальное ядро девятого гира и собственное тело. Он не испытывал против врага реальной злобы. Противник видел в Хаджи себя, но это односторонний взгляд. По чувствам это сантименты, по цвету зеленый, а на ощупь мягкость. Однако Хаджи чувствовал в этом нечто давно знакомое. Он и остальные однажды были такими же. Нападая снова и снова и преследуя движение врага, Хаджи вспоминал дни далекого прошлого, когда он сражался и тренировался так в песках и под ярким небом. Его враг молод. Парень вполне мог быть его внуком. И сражаясь, он нагонял. Хиба не отставал в скорости, компенсировал слабые атаки комбинациями и заходил Хаджи за спину, прежде чем послать кулаки. Чтобы попасть, он юлил, швырял отвлекающие атаки, использовал хитрые движения и делал все, что мог. Но ничего не казалось неискренним. Как-никак, Хаджи значительно его превосходил. Его удары сильнее, скорость прямых движений быстрее, и он имел преимущество в дальности, выносливости, телосложении, опыте и во многом другом. Поэтому против него парень использовал все, что у него было. Он бегал вокруг Хаджи и метал собственные атаки. Некоторые из них зацепили мужчину, но ни одна не нанесла прямого попадания. Хаджи доставали только звуки, движения и дыхание битвы. «Чудесно!» – радовался мужчина. «Делай все, что можешь», – думал он. «Я встречу это в лоб. Я сражаюсь в полную силу, но тобой движет отчаяние. Я ничего не сделаю, чтобы его повредить. Почему? Потому что для отчаянного противника поражение равносильно смерти. Он как стеклянный нож. Ударь его сбоку, и он с готовностью сломается. Но это значит насильно его сломать. Но если стеклянный нож сломается от удара в лоб, тогда виной его слабость. В первом случае нож больше никогда не перекуют. Никто не узнает, был ли он низкого качества, но факт, что он сломался, все равно останется. Но во втором случае кто-то непременно решит сделать нож даже сильнее. Парень, второе. Я мыслю прямо как учитель, разве нет? Подумал Хаджи, после чего обратился мыслями к сестре. Останься она жива и выйди замуж за героя, научил бы он ее орудовать мечом. Теперь тому не бывать. Он не учил фехтовать Микоку или Сина. Чтобы они могли жить в новом мире, ему казалось, что им не следует носить больше силы, чем они сами желали. Но в последнее время Микоку решила пойти этой стезей и, похоже, получила некую уверенность. «Если...» – подумал он. «Если бы я тренировал их, стали бы они, как этот парень». Этот враг, чтобы одолеть Хаджи, наполнял все свои несовершенства отчаянием. Он образовывал атаки из желания победить мужчину. Атаки парня не исходили от враждебности. Ими двигало чистое желание его превзойти. «Восхитительно», — думал Хаджи. «Восхитительный враг! У этого парня есть что защищать. Есть те, кто защищал его, кого защищал он, и кто создавал для него место, куда можно вернуться». «Он герой», — думал мужчина. И он самонадеянно попросил Хаджи проиграть. «Чтобы я мог встретиться с теми, кто ждет меня, «Не переживай», — подумал он. «Ты герой. Я же больше не могу стать героем». «Верно», — промолвил он в своем сердце. «Я не герой. Я просто человек с силой». Но его заявление получило ответ. «Нет!» Крик побежал в сторону. «Это неправда! В конце концов!» Хаджи приметил противника, который быстро пятился. Парень изогнул брови и смотрел на грани плача, создавая пространство, необходимое для атаки. «Почему ты всегда думаешь, что не можешь ни с кем оставаться? Почему ты никогда не думаешь быть там, куда другие могут вернуться?» Их снова разделяло 10 метров. Не переводя дыхание, парень сжался, как пружина. «Люди, которых ты потерял, смотрят с тобой на этот самый мир, и потерянный тобой мир дает тебе тот, где ты сейчас!» «Ты всерьез думаешь, что они и их гир возрадуются миру, который через всех переступает и все скрывает?» Хаджи резко приготовился к следующему движению. Он решил закончить все здесь и победить, чего бы это ни стоило. «Это мир лжи! Но выступая ложной версией себя, ты говорил с ними в ночь той атаки!» Голос раздавался в воздухе, и Хаджи спокойно увидел, как парень сделал первый шаг своего нападения. «Ты говоришь, что даже это ложь?» Хаджи увидел взрыв скорости. Парень выбрал рывок вперед. Скорее всего, в своем последнем движении он бежал по прямой для того, чтобы просто выиграть и превзойти Хаджи. Кровь парня брызнула в воздух, а его тело преодолело предельную скорость. Он устремился вперед, и Хаджи запустил атаку грядущего итога.